Глава 15. Нет, не может быть. Я смотрела на свою самую близкую подругу, правую руку первой чародейки Кимура, и не могла понять, что чувствую. Удивление? Да, пожалуй. Непонимание? Тоже да. Злость? Пока нет, но на грани. Вопросы появлялись один за другим, глушили сами себя, а я смотрела на Зерфу и не знала, как поступить в этой ситуации. Будет правильнее. Но ведь она сама позвала меня. Рагнар. Я повернулась к своему похитителю. Демон стоял рядом, вальяжно опершись спиной о широкую колонну. Он крутил в пальцах большой медный кубок и смотрел в ту же сторону, что и я. Ты о чем-то хочешь меня попросить? Ты догадлив. Я не только догадлив. Он растянул губы в усмешке. Но и чрезвычайно добр. Ты ведь хотела получить разрешение поговорить с ней. Так иди. Я недоверчиво мазнула взглядом по Рагнару. «Так просто? Без условий всяких «но»? Где спрятана ловушка в этот раз?» «Неужели ты подозреваешь меня в нечестной игре?» Хмыкнул тем временем демон. «Да ладно тебе, Лиара. Разве я хотя бы раз обманывал тебя?» «Когда представился одним из женихов на отборе?» «Меня представили». «Лгал на вопрос о том, кто ты есть». Я просто на них не отвечал. Обманывал несколько часов назад, когда я спросил о том, что движет тобой в сложившейся ситуации. Уверена, что это так. Мы смотрели друг на друга, а вокруг медленно накалялась атмосфера. К императору никто не спешил подходить с беседами или предложениями, а я с трудом сдерживала холодное и надменное выражение лица. Ты очень изменилась. Бросил он, как плетью по воздуху стеганул. За какие-то несколько недель ты изменилась до неузнаваемости, Лиара Адьяр. Возможно, не так давно мной и двигала ненависть, а сейчас... Иди к своей подруге, думаю, вам есть о чем поговорить. Рагнар криво усмехнулся, развернулся и поспешил к компании демонов, оставляя меня одну у длинного стола с напитками. Я проводила его взглядом, не до конца понимая, что происходит. Нет, не так. Совершенно не понимая, что происходит. А потом подхватила подол и поспешила к Зерфе, которая по-прежнему смотрела в мою сторону. О странном поведении одного демона я подумаю потом, а сейчас есть более важные дела. Например, то, почему в дворце императора Теневого государства находятся самые обычные женщины, и почему среди них моя правая рука. С каждым шагом, который меня приближал к ответам на эти вопросы, сердце стучало все сильнее и громче. Дыхание перехватывало, руки дрожали все сильнее. Интуиция вопила во всю глотку, что еще один шаг, и моя жизнь перевернется настолько сильно, насколько я и представить не могу. А этой даме я доверять привыкла. «Приветствую вас, леди Адьяр!» Зерфа шагнула вперед и присела в реверансе. И ответила я таким же, и улыбнулась. «Рада вас видеть, леди Тиан!» В моих словах прозвучало слишком много. И удивление, и вызов, и даже укор. Подруга это почувствовала, опустив взгляд. «Тут очень душно, не находите?» «Предлагаю выйти на свежий воздух, если ваш кавалер не будет против». «О, думаю, он против не будет, пройдемте». Улыбаясь друг другу, так как того требовал этикет, мы захватили по бокалу с игристым вином и направились в сторону балконов. Один из мужчин-демонов из компании, в которой стояла Зерфа, бросил на девушку вопросительный взгляд. Получив легкий кивок, он вернулся к разговору со своим соседом. А я поставила отметку напротив одного из своих вопросов. Она не заложница. Зерфа тут по собственному желанию. Не так, как я. Прохладный ночной воздух приобнял за обнаженные плечи тонким флером. От порывов ветра по коже пробегали мурашки, а внутри груди тлела злость. Я еще не успела поговорить с подругой, только устроилась в невысоком плетеном кресле, но уже чувствовала себя обманутой. «И как ты это объяснишь?» Я нашла в себе силу произнести эти слова ровно, смогла посмотреть темно-карие глаза южанки. Вопреки всем моим ожиданиям, Зерфа виновато опустила взгляд. «Прости, я не имела права тебе ни о чем сообщать. Клятва на крови. Не моей мамы». Она не лгала. Для того, чтобы это понять, мне не нужна была магия. «А сейчас?» «Сейчас я получила разрешение точно так же, как и ты». «Рагнар?» Зерфа кивнула, подтверждая одну из моих догадок. «Ну что же, подруга?» «Давай поговорим». Я закинула ногу на ногу, откинулась на выгнутую спинку и пригубила напиток. Моя бывшая правая рука опять вздохнула. «С чего мне начать?» «Начни с того, что делают люди в компании демонов на балу их императора». Зерфа привычно выдохнула сквозь плотно сомкнутые зубы и, сжав в руках бокал с игристым вином, начала рушить мой привычный мир. Мир, который уже успел треснуть после откровенного письма Майра Адьяр. «Мы — послы, связующие звено между Теневой Империей и тайными организациями, которые сплотились под несколькими небезызвестными тебе фамилиями». «Кто?» — подруга качнула головой. «Этого сказать пока не могу. Не из-за клятв, просто все еще очень шатко, могу только намекнуть, что все они входят в главный совет 30». Я закусила губу, переваривая полученную информацию. «Значит, брат таки не из воздуха взял информацию о том, что готовился переворот. Вот только посчитал, что во главе стою я, желая вернуть корону кровному наследнику Адьяр себе». «И зачем?» Зерфа грустно усмехнулась. «Дорогая Лиара, ты просто не представляешь, что на самом деле творится в Империи Кимур. Круг утаивал от тебя большую часть запросов, эти документы уничтожались. Они не доходили даже до меня. И все по приказу императора». «Что? Но зачем?» Я больше не могла сохранять напускное хладнокровие. Не понимала. «Потому что твой брат не в себе. Он грезит завоеванием. Все силы брошены на войну с демонами. До твоего исчезновения это было сделано очень аккуратно и практически незаметно. Спонсирование армии, новые призывы, договоры с соседями на поставку дорогих артефактов, которые на самом деле не работают». «А после того, как я исчезла?» Зерфа отпила из бокала. «Он начал действовать в открытую. Часть кругов распущена. Столичный тоже расформирован. Десяток наших архимагов казнены за предательство». Я дернулась как от удара. Все то время, что я пробыла тут, дома происходило нечто, выходящее за рамки нормального. «А они?» Я сглотнула вязкую слюну. «Они и правда в этом замешаны?» Зерфа покачала головой. «Нет, в десятке оказался человек императора, нам нельзя было рисковать». «Как давно?» Я поежилась от очередного ледяного порыва. «Как давно это длится? Как давно, я ничего не знаю, и почему?» 2 года назад мы начали собирать людей, которых за глаза называли главарями тайных организаций. За власть и золото они были готовы начать действовать против короны. Нам потребовалось целых 2 года для того, чтобы привести план действия. Пусковым механизмом со стороны демона стал Рагнар Лафтер. Он вышел на совет, нашел там людей, на которых можно надавить. Отыскал тех, с кем получится договориться. Капкан на правителя был готов. А потом промелькнул приказ об устранении первой чародейки. Заказ поступил одним из наших союзников. Тебя хотели устранить, Лиара». «Дай угадаю, заказчик неизвестен». «Естественно, письмо передавали с мешком золота», — хмыкнула подруга. «Но наши шпионы провели расследование и вышли на след. Заказчиком, как ты уже наверняка поняла, оказался твой брат. Он боялся тебя». Я отставила бокал на широкий каменный бортик и зарылась пальцами в волосы, совершенно не заботясь о том, что испортил прическу. Зерфа не спешила, пила вино маленькими глотками, позволяла мне смириться с оголившейся истиной. Интриги 2 государств сплелись в настолько огромный клубок, что я не могла понять, кто и где, кем руководит. Хотя, неужели это так важно сейчас? Неужели я опять пытаюсь все контролировать? Оказавшись в лапах демона, который лишил меня магии, я стремлюсь вновь почувствовать силу. Переворот? Да пожалуйста. Демоны спелись с людьми? Да не удивили. У каждого свои интересы. Меня, по сути, спасли, выдернули из самой гущи событий, закрыли в уютной комнате, приставили служанку. Я вообще в этом не замешана. Как в это оказалось тянута ты? Я постаралась вернуться к разговору с подругой, по которой все же соскучилась за прошедшее время. Ты ведь знаешь, что я родом с южных земель? Она улыбнулась, будто бы извиняясь за это. Я говорила, что моя семья не захотела покидать родной дом. Мать или сестра? Мама. Зерфа ответила и облегченно выдохнула. Она повстречала демона через год после смерти отца, полюбила. И за это я не смею ее винить. У сестры потом тоже появился возлюбленный. Но меня не заботит их раса, пока они в состоянии защитить моих родных от опасностей. А как же война? Она вообще существовала? Демонам ведь ничего не стоит захватить империю Кимур силой. Но они избрали путь интриг. Да и столько лет. Война была. Но последние 5 лет все происходящее лишь фикция. Стычки с людьми императора для поддержания видимости. Ты так много мне рассказала, но... Но не сказала об одном. Какая моя роль в этом перевороте? Зерфа пожала плечами и устремила свой взгляд на темные горы. «Я мало знаю на самом деле. Я пешка Лиара. Но меня это нисколько не смущает, потому что я уверена, когда твой брат будет свергнут, все вздохнут с облегчением. Возможно, ты мне сейчас не веришь, считаешь предательницей или даже желаешь смерти. Но я правда жалею, что не могла сказать тебе ни о чем заранее. Жалею о том, что тебе довелось пережить». Я ничего не ответила на это откровение. Голова кипела от обилия информации, и я не понимала, за что хвататься. Ведь смысла все равно не было. И пусть я узнала о многом, пусть наконец открыла глаза на истину. Но я по-прежнему оставалась пленницей демона, который преследовал какие-то свои мотивы. Что-то еще помимо желания захватить власть над людской империей. Я должна с ним поговорить. «Спасибо за эту беседу, Зерфа», — проговорила я, поднимаясь из кресла. «Лиара», — девушка перебила меня, поймала взгляд. «Прости меня, прошу. За всей этой историей я совершенно не хочу терять твою дружбу, если она была настоящей. Она ведь была настоящей». Слова Зерфы тронули. «И была, и есть. У всех у нас есть тайны и причины поступать именно так, как мы поступаем. Не думаю, что ты желала мне зла. Потому что если бы желала, то сказала бы об этом сейчас, когда у меня из оружия есть только слова». Зерфа виновато улыбнулась. «Мне жаль, что Рагнар лишил тебя магии. Я слышала о нем только как о мудром правителе и великом демоне». «У всех есть причины», — повторила я впервые за многие годы, ощущая странную уверенность и легкость. Впервые понимая, что вся ответственность, якобы лежащая на моих плечах, была напускной и больше не давит. «Спасибо за истину, подруга. И рада, что с тобой все хорошо. Надеюсь, еще встретимся». Подхватив подол платья, направилась на выход с балконов. Да, я получила ответы на часть своих вопросов. Тайной оставался только Рагнар Лафтер и моя роль в его игре. Раз этот вечер стал вечером откровений, то я не видела смысла оттягивать все на потом. Теперь у меня в руках информация, которую можно попробовать надавить на одного императора и вытрясти всю правду, какой бы она ни была. Но, как и всегда это бывает, воплотить задуманное в жизнь так быстро не удалось. Стоило выйти в бальный зал, как ко мне подошел слуга, поклонился и доложил, что император покинул праздник по неотложным делам. Меня приказал провести к моим комнатам, так как находиться без него в этом змеином гнезде довольно опасно. Потом разговор с Рагнаром Лафтером пришлось отложить. Расстроилась ли я? Нет. Даже обрадовалась, что смогу собраться с мыслями перед грядущей беседой. Стоило признать самой себе, что я устала. Разговор с Зефрой меня эмоционально вымотал, а мир разрушенной правды, о которой я даже не догадывалась, стоило собрать по кусочкам до следующего потрясения. Утром Арахра сообщила, что не может проводить меня к хозяину, так как тот отбыл из дворца. Пожав на это плечами, я направилась в библиотеку, которая уже практически успела стать мне родной. Если со мной не может поговорить самый могущественный демон, я поговорю с историей и хрониками. Теперь я даже знаю, в какую сторону надо копать. Нужный трактат нашелся спустя полдня. Чихая от пыли, я опустилась в кресло, потерла руками слезящиеся глаза и открыла книгу на середине. История Дарария Лафтера оказалась пухлым томом. Кто-то аккуратно выводил тонкие строки, в которых рассказывалось о прошлом могущественного демона. Детство и юность я пропустила. Меня не волновало, как звали его родители или из каких именно пустошей он родом. Интуиция толкала дальше, заставляла переворачивать страницу за страницей. И я шла у нее на поводу, положившись как на магию. Палец скользнул по строчкам вниз. Я закусила губу и углубилась в чтение. Годы шли, отсчитывая отмеренный Дерарию век. И все было у него – армия, гарем, сила. Да только время кончалось, а наследника никто ему родить так и не смог. И тогда Аршаах отправился в путь Лашраана, отдался на волю богам, и они подарили ему надежду. В тексте, который я держала в руках, было очень много неизвестных слов, но от меня не требовалось дать каждому определение, ведь общий смысл я улавливала. Демон, подписавший пакт с моим отцом, отправился в место, где мог встретить только смерть, так было принято. Но встретил в пустыне гибели мальчишку, исхудавшего, измученного и избитого дальней дорогой. Мальчишка оказался человеком. Что он делал в землях демонов, трактат не сообщал. «И тогда принял Дарарий дар богов, принял и наделил человека силой, подарил ему свою мощь и назвал своим преемником». Я отложила книгу в сторону и устремила взгляд в пространство. Какая-то мысль настойчиво билась на периферии и требовала, чтобы ее заметили. Сомнений не оставалось. Тот спасенный в пустыне мальчишка — это Рагнар. Но разве можно перестать быть человеком и стать демоном? Нет. Нет, нельзя. Я вскочила с кресла и закружилась по библиотеке. Нельзя. Именно потому у него нет хвоста. Есть две ипостаси, и он питается не только эмоциями. На балу никто из демонов не притронулся к обычной пище, которая стояла на столах рядом с вином, потому что находилась она там только для гостей людей. Демоны только пили и танцевали. Но Рагнар ел со мной. Боги! А написанное тут ведь объясняет это, объясняет его отличие от других демонов. Просто он наполовину человек. Я замерла. Неужели мы были знакомы? Тогда, когда он еще не стал демоном, это многое бы объяснило. И то, откуда он обо мне столько знает, и его ненависть и желание отомстить, если это, конечно, они, тогда это объясняет все. Кроме того, почему я не помню никого, на кого похож Рагнар Лафтер в моем прошлом. Выдохнув, я опустилась в кресло и вновь схватилась за книгу. Насколько бы ни переворачивала страница, большего отыскать не смогла. О Рагнаре больше ни строчки. История Дарария продолжалась. Протянулась она еще полвека, а потом резко оборвалась. Демон, приютивший человека и наделивший его силой, все же сгорел в полете времени. Я вскочила и кинулась к шкафам в надежде отыскать там книги о нынешнем императоре. «Их пишут только после смерти Лиара». Дернувшись, я обернулась и встретилась взглядом со своим похитителем. Он стоял у закрытой двери и крутил в руках пухлый томик. «О чем ты?» «Ты ведь хотела найти историю моей жизни в бумаге, колючка. Так вот, ее не будет до тех самых пор, пока мое сердце бьется». Я дернулась от этого обращения, как от удара. «Обратись. Вторая ипостась, Рагнар, покажи мне демона». Мужчина дернул уголком рта, а потом широко усмехнулся, черты лица заострились, за спиной взметнулись черные крылья. На щеке появился длинный безобразный шрам. И я его вспомнила.